Вспомните, что вы летите на шаре в бесконечном космосе. Над вашей головой пылает огромная звезда и обдает вас жарким пламенем. Осознайте, что просто быть живым — практически смертельный номер. Тогда сама мысль о том, чтобы постоянно осторожничать, покажется смехотворной и бессмысленной. Прислушайтесь к голосу сердца. Возьмите свою неуверенность за рога и направьте этого свирепствующего зверя на путь своих самых смелых мечтаний.